мое прогружение в немыслимом воображении, заряд мыслей вокруг движения, прогружение сознания, вскоре экзамен в пятиэтажном здании, завуч скидывает кокс бодяжный под знаменем учителя, это важно, во рту влажно, помойся, покури ганжу, на пляжу я лежу, вижу лужу, в ней играет жужа, рядом дом Донна Корлеона, я помнил, как поджег клен, ступен вынес приговор, сука, гандон, встаю в клетке, как рыба в сетке, вокруг продажные марионетки, в кармане монетка, зову охрану, хочу таблетку, глотаю водой, запиваю, мозг тупой. На обед капуста по вкусу отстой. А баланду хоть яму зарой, привезли новых, но я не голубой, не слушай, все быстро, не бойся свой телефон. Посылку доставил почтальон, внутри кореец с отрубленной головой. Три яйца, но он не стесняется, по-прежнему злостно улыбается. Мой срок кончается, срок кончается. А, мой срок кончается в пятницу. Болезнь, пей, перепелиные яйца пью и белый нюхаю. И закуриваю плюхой. Встать, суд идет. Подсудимый рэперок. В зале много друзей. Ветерок надул мне в шею. Заболел в тот день, когда еще сидел где-то на игле Ромой и Мигелем. Он лечил штакет медленно. За это гроб был склеен. Вечером в 7 похоронили всех, и в том числе этого. Когда обратно на такси ехали, у водителя не оказалось с собой документов. Хотели отдохнуть, а тут такие проблемы. Вроде ехали медленно. Малей емесла за гроша. Ебать, мой белый проебался. Напаснись, парень, сказали мне в отделе по борьбе с распространением на свае. На свадьбе еще помню, женился парень. А раньше, помню, в баре вместе залипали. Оранжевый альбом издали, эй, пизда, видишь, издали. Оранжевый альбом издали, эй, пизда, видишь, издали. Я звезда, а тут, блядь, выстрелом наебнули лопатку мне быстро. Отвезли в органы, разрезали и вынули обоими руками. Почки покупают, вижу, Лёша кореется. Он сдаёт и не парится, верится, что отмажется и не окажется. Но хуйня случается по жизни, мой срок кончается. Мой срок кончается.